красивой жизни для тебя я никогда не мог устроить. Я не богач и не мажор, а значит просто недостоин. До капли крови отдаю всего себя у микрофона. Я не чиновник и не вор, и быть со мною нет резона. Я простой кабацкий музыкант, о любви чужой пою душевно. Ты опять придешь ко мне, закажет песню мне твой фраер. Сошелся он с тобой в цене, он на тебя не все поставил. Он не боится проиграть, таких как ты ему хватает. А я припев начну опять о той любви, что он не знает. Я простой кабацкий музыкант, о любви чужой пою душевно. Еще дешевле.